Первый, так сказать, разлад, который сердце запомнило. Вот действительно, у нас ему казалось скучно, редко посещал нас дом, здесь чувствуется такая неизжитая обида. Неизжитая обида чувствуется. Потом опять прикинулся влюбленным, взыскательным и огорченным. Кстати, влюбленность Чацкого ей не в радость, уже в тот момент, даже когда она проявляется достаточно ясно. Взыскательным, огорченным. Какие-то были неувязки, диссонансы, что-то не складывалось. Вот Чацкий чем-то был недоволен, чем-то неудовлетворен. Ну, мы не понимаем чем, но ясно, что опять возник диссонанс. Прикинулся влюбленным, заметьте, это выражение, оно, конечно, не случайно входит в речь Софьи, потому что она не верит в эту влюбленность. А почему не верит? А понятно почему. Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко? То есть она не может простить ему то, что он ее оставил и уехал в далекие края, не думая о том, как она это переживет, как на ней это отразится. Отсюда и возникает ощущение, что он на самом-то деле ее не любит, никогда не любил. И тогда все вот эти блестящие качества Чацкого как раз и превращаются в отрицательные черты для нее. Потому что все это, в конце концов, и есть то, что их разлучает, что их развело. Вот в его любовь она не верит, а вот Молчалин, который весь состоит из качеств противоположных, уступчив, скромен, тих, и это значит для других себя забыть готов. Вот уж Молчалин такого никогда не сделает. Вот он будет любить без завета. И она выбирает Молчалина. Совершенно не придавая ему своих качеств тьму, как говорит Чацкий. Наоборот, вот такой, какой он есть, она, правда, представляет, толкует это по-своему, все его качества по-своему, как способность, в конечном счете, к самоотверженной любви. Она выбирает тихого, скромного, заурядного Молчалина, предпочитая его блистательному интеллектуалу Чацкому. И вот тут, значит, видна ее эволюция. Сначала это детская дружба с Чацким, такое интимное взаимопонимание, делиться всяким можно смех, то есть они вместе смеялись над окружающими, вместе когда-то, а потом пути их разошлись. И это направление этой эволюции, в общем-то, в сторону самостоятельности. Потому что, действительно, что-то подсказывает ей книги, вот эти самые баллады и романы, которые формируют как часть ее мировоззрения, что-то подсказывает бытовые нормы. Не выходи за этого язвительного критикана, насмешника, болтуна, выходи за скромного, тихого, сдержанного. Он тебя будет любить. Что-то подсказывает бытовые нормы. Но, в общем, все это вырастает из ее опыта. Ее выбор вытекает из ее опыта. И, в конце концов, она выбирает. Выбирает то, что нужно именно ей. Софье Фамусовой, вот девушке с такой вот женской судьбой, с таким опытом, какой у нее есть. И сказать, плохо это или хорошо, может быть, сказать, трудно, но, во всяком случае, Софья в этом выборе проявляет себя как личность, которая действительно выбирает, решает сама за себя и расплачивается за свой выбор. И если в Чацком очень сильны, так сказать, типические черты, то в Софье они очень разные, действительно. Тут Пушкина понять можно. С одной стороны, вот эти самые баллады Бюргера, Жуковского и «Новая Элоиза», а с другой стороны, муж-мальчик, муж-слуга. Вот, а действительно, ей нужен муж, который бы зависел от нее, которого бы она осчастливила и подчинила себе. Вот, девушка, обиженная на мир, обиженная на мужчину, который действительно был для нее, может быть, какое-то время идеалом, теперь нуждается в другом мужчине, при котором бы она играла первую скрипку. А он был бы просто счастлив, что она с ним. Вот, все это понятно, действительно, более-менее понятно. И интересно то, что когда, значит, Софья, так же, как и Чацкий, переживает горе от ума. она тоже, значит, строит себе идеал, отождествляет этот идеал с молчалином, то есть совершает ошибку утопистов обычную, вот принимает за воплощение идеала совсем не соответствующую ему реальность, ну а затем вдруг понимает, что ошиблась. «Не продолжайте, я виню себя кругом», говорит она Чацкому, когда он бросает ей в лицо всякие там обвинения. То есть она не только разочаровывается в молчании, она чувствует свою вину перед Чацким. То есть это какое-то новое состояние, не предусмотренное всей предыдущей историей ее пребывания на сцене. То есть образ вдруг начинает перерастать в собственные границы. И в конце концов он остается открытым для нас. Недаром потом и литераторы, и критики не раз пытались выстроить продолжение «Горе от ума», ну как дальше сложились отношения Софьи с Чацким, потому что такая потребность возникает, ибо образ не замкнут. В нем есть какой-то избыток, и вот этим дразня, этим непонятным избытком дразня читателя и зрителя, образ и уходит за пределы нашего поля зрения. Но это, вы скажете, главные фигуры комедии, это те, кто образует и вот этот основной треугольник. Но возьмите какого-нибудь второстепенного персонажа, второстепенно действующее лицо, в конце концов, в более упрощенной форме там то же самое, в конце концов. Это действительно освобождение от принципов мышления по рубрикам. Вот Репетилов, Пушкин тоже его заприметил. Что такое Репетилов? Это 2, 3 и целых 10 характеров. То есть это не персонаж. И действительно, 10-10 мы, конечно, не найдем. Но вот 2, 3, даже 3 я точно скажу. 3 найдем. Вот, например, скажем, Гуляка. Гуляка, Буян. Зови меня вандалом, я это имя заслужил, людьми пустыми дорожил, сам бредил целый век обедом или балом, об детях забывал, обманывал жену, играл, каждый раз восклицательный знак, проигрывал, в опеку взят указом. Это уже когда человек совершенно расточал полностью свое имение, и государство вынуждено было брать его под контроль. Танцовщицу держал, и не одну, трех разом, то есть это вообще вещь такая невероятная, пил мертвую, не спал ночей по 9, но это невозможно. Все отвергал, законы, совесть, веру. Сейчас, послушай, Брида, знай же меру, здесь от чего в отчаянии прийти. Вот один типаж такой социалистически узнаваемый, только его бы звали в комедии не Репетилов, а какой-нибудь Разгулкин или Буянкин. Вот, а тут, значит, еще. Маншер, гляди сюда. Я в чины болез, да неудачи встретил. Карьерист-неудачник вырисовывается перед нами. Тоже типаж распространенный. Как? Может быть, никто никогда. По статской я служил тогда, барон фон Клотц в министры метил. Фон Клотц, это значит чурбан в переводе. А я к нему взятья. Что напрямик без дальней думы, с его женой с ним пускался в реверсе, ему и ей такие суммы спустил, что, боже упаси, он на Фонтанке жил, я возле дом построил с колоннами, огромный, сколько стоил, женился, наконец, на дочери его, приданого взял шиш, по службе ничего, тесть немец, а что проку. Это, кстати, очень такая вот характерная реплика, характерный мотив. Когда, значит, Ермолов, молодой еще генерал, отличился во время заграничного похода в одном сражении, Александр I спросил его, чем наградить вас? Александр Петрович, по-моему. Да, ну, короче говоря, чем вас наградить? Он говорит, пожалуйте меня, государь, в немцы. Больше ничего не нужно. Действительно, вот эта немецкая аристократия, окружавшая русский престол, пользовалась особыми симпатиями как раз вот Романовых, династии Романовых в это самое время. Ну, вообще, начиная с Петра, надо сказать, но вот при Александре и Николае просто правительство состояло из немцев процентов на 80, особенно при Николае. Короче говоря, значит, тесть немец, это понятно. Да что просто.